Глава 8. Нери. Королевский дворец. «К вашему отъезду все готово, милорд», — поклонившись, произнес секретарь. «Персональные переходы забронированы, охрана дожидается снаружи. Ваш личный доктор тоже прибыл. Сейчас он в малой приёмной и готов отправляться в любой момент. На Эллирене вам отвели лучший особняк как раз рядом с домом бывшего мэра». Омерс усмехнулся, услышав из уст секретаря слово «бывший» о мэре Эллирена. Но этот смешок не пошел ему во благо. Он тотчас же закашлял, и приступ на него накатил довольно сильный. Если не сказать, что сильнейший. Пытаясь устоять на ногах, Омерс вцепился в спинку кресла. На этот раз кашель терзал его так долго, что напугал даже обычно бесстрастного секретаря. «Не нужно звать доктора», — прохрипел Омерс в ответ на его жалобный вопрос. «Он и так будет отравлять мне всю жизнь на Эллирене. Я уже скоро». Глава тайной канцелярии закрыл глаза, пытаясь успокоить взбесившуюся болезнь. Понимал, что неспроста доктор советовал ему выбросить из головы любую мысль о поездке на Эллирен, заявив Омерсу, что это может окончательно его добить. Но он должен был это сделать. Отправиться на проклятый остров, чтобы лично за всем проследить и, наконец-таки, поставить в деле Эйлин Магилы и ее дочери жирную точку. Осуществить то, что не удалось остальным. Потому что происходящее начинало постепенно, но, набирая скорость, катиться в ад. Винслер сидел в тюрьме и, кажется, окончательно потерял разум. Вытащить его в ближайшее время не представлялось возможным. Шумиха поднялась такая, что об этом судачил уже весь Нирлинг. Его дочь вместе с Долорес Кортес отправлялись в ссылку на сушу. Причем настолько далеко, что глава тайной канцелярии затруднялся найти этот остров на карте. Союзники из Туманного предела оказались полностью бессильны, утратив влияние на ту, которая, по их заверениям, должна была покончить с Эйвери Таккер. Но девица отказалась, и теперь они разводили руками. А ведь еще была Эйлин МакГилл, которая оказалась совершенно неуловима. Но не только это вызывало у Омерса чувство глубочайшей досады. Маран Лиарс, чью кандидатуру перед началом игр внимательно изучили его лучшие агенты. Да и сам он читал его досье и не заметил в нем ничего примечательного. Наоборот, посчитал Лиарса карьеристом, помешанным на деньгах и власти, а заодно подумал, что такой человек будет ему полезен, потому что им легко управлять, играя на честолюбие и алчности. Так вот, он в очередной раз ошибся. Сейчас Лиарс сидел в тюрьме, обвиняемый не только в коррупции и казнократстве, но и в связях с террористами. К тому же ему вчиняли в вину заказное убийство, а заодно содействие повстанцам в подготовке взрывов на Эллирене, повлекших за собой многочисленные жертвы. Послужной список у бывшего мэра Эллирена вышел таким, что хоть за голову хватайся. Но Омерс не собирался этого делать, хотя и понимал, что не досмотрел. Очередная его промашка и довольно серьезная. Но она станет последней, пообещал сам себе. На Маране и Лиарсе все должно закончиться. И Омерс даже знал, как именно. В его кабинет ручейками стекались не только сведения о слежках, но и доносы. Сперва их просматривали толковые секретари, после чего самые важные и интересные ложились к нему на стол. Один из последних был от юного лорда Эрика Ноймана, капитана команды Академии Нери. Тот сообщал, что на играх Содружества им была замечена кхимерская шпионка. Ее зовут Эйвери Таккер, и она всадница из команды Академии Эллирена. Этот Таккер не скрывает своих симпатий, в открытую общается и передает кхимерцам сведения о сильных и слабых сторонах всех команд Нирлинга. Также Эрик Нойман не сомневался, что Эйвери Таккер начала шпионить на кхимер задолго до игр Содружества и был готов свидетельствовать против нее в любой момент. Заодно под его заявлением поставили подписи все участники команды Нери. А это дети многоуважаемых и почитаемых в высшем обществе семейств. Не только они. Некая Кассандра Ирис, всадница из Академии Эллирена, причем девица была с суши, тоже приложила свой донос, в котором сообщала о подозрительном поведении Эйвери Таккер, начиная с первого же дня ее учебы. Омерс прекрасно понимал, что подобные доносы были свидетельствами ненависти и личных обид. Но его мало интересовала подоплека. Двух таких писем и желающих дать показания против Эйвери Таккер вполне хватало, чтобы покончить с ней уже навсегда. Он сделает это в тот же самый день, когда завершатся игры Содружества. И делегации к Химере и Туманного предела уберутся во свояси. Можно, конечно, было дать ход делу и раньше, но Омерс решил всё-таки повременить, подумав, что скандалы и замена участников в командах им ни к чему. За играми внимательно следил не только Нерлинг, но и весь обитаемый мир. Поэтому им следовало держать лицо. К тому же, по свидетельству его шпионов, Эйвери Такер не демонстрировала ни малейших признаков того, что к ней вернулась память. Следовательно, её возьмут сразу же, как только команды разъедутся по домам. И после этого Эйвери Такер пропадёт навсегда. На самих же играх Омерс планировал разобраться с её матерью. Ожидал, что Эйлин Магилл наконец-таки выползет из своей норы. Потому что она была замечена на Эльрене, хотя поймать её, к сожалению, не удавалось. Но Омерс понимал, раз Эйлин пряталась на острове, серьёзно при этом рискуя, значит, она что-то задумала. Поэтому он отдал приказ усилить охрану мероприятия, а также делегации гостей, уверенный, что Эйлин попытается пробиться к мужу, когда тот прибудет на финал игр. Но этого не произойдёт. Её схватят при малейшей попытке приблизиться к резиденции короля Туманного предела или же появиться на стадионе. «Как вы, милорд?» — раздался голос секретаря. «Вам стало получше?» «Со мной всё отлично», — отозвался Омерс вполне бодрым голосом. Приступ миновал, силы постепенно к нему возвращались, и он был готов отбыть на Эльрен. Пришла пора покончить с проблемой 12-летней давности. Первое состязательное утро выдалось холодным, хотя и солнечным, и ещё до невозможности нервным. Пусть по дороге в столовую и пытаясь что-то съесть на завтрак, я твердила, что стоит сохранять спокойствие и присутствие духа, потому что ничего сверхъестественного от нас не потребуется, то у самой этого присутствия духа не водилось и в помине. Да и спокойствием не пахло. Совсем недавно мы с Рис подскочили по будильнику, затем дружно натянули форму Академии, ту самую, которую специально для нашей команды пошили в Нере. Быстро заплели косы, после чего отдали сонную Миссу в хорошие руки. За ней вызвались приглядеть целительницы, которым не хватило мест на стадионе. И таких оказалось довольно много. После этого был быстрый завтрак и общий сбор команды, на котором Кайден говорил примерно то же самое, что и я в столовой. И вот уже миновав стационарный переход, а потом сделав круг на драконах над стадионом, мы стоим в отведённом для команды закутке под ареной, дожидаясь, когда нас позовут наружу. Я делаю вид, что внимаю нашему капитану, хотя прислушиваюсь к тому, что происходит наверху, где кричали, надрываясь зрители, подбадриваемые ведущими, которые громогласно объявили о начале игр Содружества. И да, пока мы летели с огромным стягом Нерлинга над стадионом, я успела полюбоваться на возведённую за ночь полосу препятствий. И она показалась мне впечатляющей. Куда более сложной и длинной, чем тренировочная, которую выстроили в нашей академии. Заодно я увидела огромное количество охраны. Не только магов, но ещё и королевских гвардейцев. В чёрных мантиях и мундирах они заполняли все проходы на стадионе. Охраняли подступы к арене или парили в воздухе на драконах. И это тоже показалось мне впечатляющим. Ну что же, жеребьёвка участников первого состязания прошла без нас. В это время мы пытались не порвать за нами Нерлинга на куски. А когда приземлились, нам сообщили о её результатах. Оказалось, вчерашний забег на стадионе Академии не остался без внимания. Его фавориты стартовали в первой группе. За ними шла основная, после чего на полосу препятствий выпускали аутсайдеров. Учитывая мои вчерашние заслуги, в ходе жеребьёвки мне достался второй стартовый номер. Магистр Краш, явившийся поддержать нашу команду, одобрительно кивнул. Заявил, в этом мне повезло. Не успею ни серьёзно испугаться, ни перегореть. Я уже серьёзно испугалась, — сказала ему. Потому что Эрик Нойман стартовал шестым, но в момент объявления его номера толпа взревела, как сумасшедшая, и принялась что-то скандировать, подозреваю его имя, потому что капитана команды Нери считали фаворитом нынешних игр Содружества. В этом шуме мне послышалось, будто бы Эрик стартует третьим, и я успела расстроиться, подумав, что на трассе меня будут поджидать неприятные сюрпризы. Но повезло. Эрик получил шестой номер, а я бежала за быстроногим парнем из Дорсии. За нами шел кто-то из Унии, после чего покусанный миссой Дункан. Потом Кайден, а следом уже Эрик. Тот снова оказался в догоняющих, но я сомневалась, что он окажется настолько быстрым, что ему удастся полюбоваться на мой зад. «Со мной все хорошо», — улыбнулась я помрачневшему магистру. «Обещаю, я никого не подведу. Потому что я отлично выспалась. Пусть времени на это оставалось у меня мало, но в теле до сих пор жила окрыляющая легкость после вчерашнего полета на водопады и поцелуев с Видаром. Он успел пожелать мне доброго утра, как мысленно, так и возле стационарного перехода. Сообщил, что для него ничего не изменилось и измениться не может. Он все так же меня любит и желает всем, чем может только желать. После его слов мне стало жарко. Кажется, я даже покраснела. Арис покосилась на меня недоуменно. «У тебя все хорошо?» — спросила она. «У меня все отлично», — сказала ей. «Лучше и не бывает. Потому что Видар меня любил. Да и я, кажется, тоже была к нему неравнодушна». «Ну уже вперед, приказал магистр Краш, вырывая меня из мечтаний. Оказалось, за нами как раз пришли распорядители. Кайден покосился на преподавателя, но не стал тому говорить, что нам вряд ли нужны чьи-либо подсказки. Но магистр Краш не сдавался в своем желании подбодрить нашу команду. «Эйвери Текер, пора выходить из летаргического сна. На тебя главная наша ставка. Запомни, вся Академия за тобой следит», — произнес он напоследок, после чего мы вышли из своего закутка и принялись подниматься по ступеням на арену. Парни смотрели на меня встревоженно, но я покачала головой, сказав, что давно уже проснулась. И ни о каком летаргическом сне не идет и речи. Я прекрасно понимаю, что многие на Эллирене ставят на быстроногую и легкую Эйвери Такер. Да и выигрышные очки за это состязание нашей команде не помешают. Поэтому я сделаю все, что в моих силах. Тем временем один из ведущих усиленным магией голосом объявлял имена участников. И делал это довольно давно. Ограничения по числу стартующих не имелось. И в первом состязании принимало участие чуть ли не половина прибывших на игры. Следуя за распорядителем, мы шагали к входу на арену, а за ограждением из барьеров и цепей нас поджидали голодные до сенсации журналисты. Но никто не собирался давать им интервью или рассказывать, как он себя чувствует перед стартом. Наша команда уж точно. Внезапно я заметила в толпе журналистов Люсиль Мендес. Изумилась и даже подумывала к ней подойти, но та стояла довольно далеко от барьера и, судя по ее виду, журналистку нисколько не интересовала брать у кого-либо интервью или же беседовать со мной с глазу на глаз. Вместо этого она звонким голосом излагала своему коллеге видение происходящего. «Но самое интересное будет происходить послезавтра», — громко и отчетливо говорила Люсиль. «Да, на состязаниях полетной практики. Я уверена, что последний день игр принесет нам множество сюрпризов, поэтому стоит быть к ним готовыми». Мы прошли мимо, и голос Люсиль я больше не слышала. Но меня почему-то не оставляло ощущение, что говорила она это специально для меня, а вовсе не для очередного журналиста. Ее слова означали, что на состязаниях полетной практики, заявленной последним видом соревнований для всадников, произойдет нечто крайне важное, к чему мне следовало быть готовой. «Ну что, ты готова проиграть, Эйвери Такер?» — поинтересовался, вырывая из размышлений, мерзкий Эрик Нойман. Пятеро участников стояли возле стартовой линии, и каждый уходил на полосу препятствий с разницей в одну минуту. Эрик, стартовавший шестым, подошел ко мне уже после того, как на дистанцию отправился первый из стартующих. Заодно капитан команды Нэри поднял руку и помахал болельщикам, ответившим ему восторженным ревом. Я знала причину столь бурной реакции со стороны трибун. Билеты на игры стоили запредельно дорого и были раскуплены давным-давно. Студентам из нашей академии выделили всего-то 20 мест. Две жалких скамейки в первом ряду. А из жителей острова мало кто мог себе позволить подобную роскошь — побывать на играх. Зато столичных приехало хоть отбавляй. «А ты готов к проигрышу на Эллирене?» Повернувшись, поинтересовалась я у Ноймана. «Если нет, то начинай уже привыкать». Его лицо презрительно скривилось, но тут... «Эйвери Такер, старт через 10 секунд». Обратился ко мне распорядитель. «Приготовиться. Итак, 3, 2, 1. Вперед! Побежала!» И я побежала. С каждым шагом все быстрее и быстрее, набирая скорость. По засыпанным белым песком плитам арены. В сторону, куда указывала мерцавшая в воздухе магическая стрелка. Бежала так, как всегда бегала в детстве. Вспоминала, как спешила босиком по высохшей, растрескавшейся от летней жары земле. Потому что обувь за многочисленные грехи Эйвери Такер была не положена. Неслась со всех ног, понимая, что опаздываю из школы на вечернюю службу. И если я не появлюсь вовремя, то останусь не только без ужина, но еще и без завтрака. Зато с молитвами. Или же и летела стремглав по влажной от утренней росы земле, когда вырывалась из ненавистной общины и устремлялась к видневшемуся в дымке далекому городу. Бег всегда придавал мне сил, приносил спокойствие и давал ощущение крыльев за спиной. Вот и сейчас я буквально парила над ареной. Впереди показалось первое препятствие — узкая перекладина, похожая на старое дерево, перекинутая через глубокую яму, по дну которой змейкой вился ручей. Но у меня не было ни малейших сомнений в том, что я могу сорваться и упасть, потому что на чаверте я никогда не срывалась и не падала. Затем веревка, как от тарзанки, на которой мы когда-то качались с Мэри, пока моя лучшая подруга не стала той, кем она стала, ненавидящей меня врагиней. Стена с прорезями для рук и ног, словно отвесная скала, по которой я взбиралась, чтобы поскорее посмотреть, кто вывелся в гнезда Харланов. Преодолевала ее за несколько секунд, точно так же, как сделала и сейчас. Затем спрыгнула. О, в горах я прыгала и не с такой высоты. Сгруппировалась, после чего подскочила и снова побежала. И уже скоро балансировала, подтягивалась и ползла, окрылённая своими воспоминаниями. Едва слышала, что происходило вокруг. Зато неожиданно увидела спину стартовавшего под первым номером парня из Дорсии. Задумалась, как бы половче его обогнать. Потому что такое вряд ли ему понравится, но полоса препятствий внезапно подошла к концу. И мы с ним финишировали почти одновременно. Он лишь на пару метров впереди меня. И все это под оглушительный шум толпы, потому что стоило мне пересечь финишную черту, как ко мне снова вернулся слух. А еще я влетела в объятия магистра Краша, в суровые отцовские объятия. Он сжал меня в своих медвежьих лапах, а затем, отпустив, одобрительно похлопал по спине. Да так, что я едва не грохнулась на землю носом вперед. «Быстрее чемпиона из Дорсии на 57 секунд!» Довольный рявкнул он мне в ухо, пытаясь пересилить шум трибун. «Вот что я тебе скажу, Эйвери Такер, на этот раз ты превзошла саму себя!» Наконец я перевела дыхание, а затем мы еще немного посмотрели. Например, как Эрик Нойман финишировал на 1:12 позднее моего времени. Выругался, уставившись на табло с результатами, которые вписывали иллюзорными буквами, следившие за состязаниями распорядителя. Скривился, с досадой взмахнул рукой, после чего отправился готовиться к поединкам. А я осталась с магистром Крашем. Дождалась финиша своих ребят, а заодно и Видара, у которого был 10-й стартовый номер. Он пробежал лучше Эрика, да и в целом лучше многих, но меня все таки не догнал. Подошел, обнял на глазах у всех, у всего стадиона. На что мы заслужили оглушительные аплодисменты, потому что я не стала сопротивляться. Прильнула к его груди, решив, что подумаю обо всем позже. «Какая же ты молодец!» — восхищенно заявил Видар. «Думаю, твой рекорд уже никому не побить». «Зато ты победишь всех в поединках?» — спросила у него, потому что этим утром слышала, как в столовой переговаривались преподаватели, обсуждая наши шансы. Многие прочили мне, если не победу, то как минимум призовое место на первом состязании, тогда как Видара ставили чемпионом в нескольких дисциплинах на поединках. «Постараюсь», — отозвался он, — «сделаю все, что в моих силах». «Эйвери Такер», — услышала я за своей спиной ехидный голос магистра Дальмайера. «Обниматься, конечно, хорошо и полезно для здоровья, но теория мироздания сама себя не напишет. Думаю, тебе не мешает повторить ключевые моменты в истории нашего государства, после чего тоже сделать на экзамене все, что в твоих силах». Письменный экзамен по теории мироздания начинался через 1,5 часа, а за ним сразу же стартовал математический. И как бы сильно мне не хотелось остаться с Видаром, а затем посмотреть на поединки, все же пришлось согласиться с магистром Дальмайером и последовать за преподавателем. Он был прав. Ни теория мироздания, ни математика сами себя не напишут.